Чудная книга. Жил-был мальчик один. Я уверена, не раз вы встречали подобных детей. И о нем поведется наш долгий рассказ. Назовем же мальчишку Сергей. Злым и хитрым он не был. Поверьте мне, нет. Он шалун был скорей, непоседа, и держал за проделки свои все ответ. Но напрасным были беседы. Был упрям иногда он, ну, просто беда. И не слушал родителей он никогда. Когда те говорили теплей одеваться, отвечал он, что будут над ним все смеяться. А когда говорили не трогать тетрадь, он ее ухитрялся измять и порвать. И в воскресную школу Сережа ходил, но всегда замечания он приносил. То приятелю щелкнет щелбан по носу, то он девочку дернет рукой за косу. И в собрание игрушки свои приносил. И из зала по множеству раз выходил. Любил он обманывать. В шутку, всерьез. И немало пролили родители слез, когда видели, как их сынишка взрослел. И, обманывая, никогда не краснел. И еще, к сожалению, Сергей малышей не любил. И братишку без цели он часто лупил. А родители сына просили так часто, чтоб исправился тот. Но все было напрасно. И решили Сергею урок преподать и болезнь его детскую хитростью взять. В спальню вечером не закрывали дверей, чтобы весь разговор смог подслушать Сергей. А Сережа, меж тем, притворившись, что спит, вдруг услышал, как мама с отцом говорит: «Я недавно в киоск наш церковный ходила и волшебную чудную книгу купила. Я за шкаф ее прямо сейчас положу. А Сергею, конечно, ничего не скажу. Нашу тайну, Сережа, ты не выдавай. Так, чтоб сын не заметил, ты книгу читай». И Сережа решил, что он книгу найдет и ее обязательно завтра прочтет. Рано утром проснулись родители, встали, разбудили Сергея и сыну сказали, что поедут сегодня с семьей в магазин, а Сережа в квартире побудет один. И как только завелся в машине мотор, мальчик к шкафу подкрался, как маленький вор. Вмиг он руку засунул за шкаф, улыбнулся, ведь он пальцами книги секретной коснулся. Книгу эту дрожащей рукою достал. На обложке название он прочитал. «Это Библия!» – мальчик воскликнул досадно. «В ней все строки скучны, а слова непонятны. Ну, подумаешь, Библия! Что за секрет? Ничего в этой книге толкового нет! Разве только картинки просмотра достойны? Так и быть! Посмотрю чуть-чуть, и довольна. Вот едемский красивый, весь в зелени сад. В нем и звери гуляют, и птицы парят. Обольщенная Ева вкусила уж плод, и Адама попробовать тоже зовет. Тут Сережа вскричал: «Что ты делаешь, Ева? Ведь тебе же сказали, несчастная дева, не вкушать сего дерева, эти плоды!» Ну, а Ева спросила: «А что б сделал ты?» Вот и Ной за постройкой ковчега следит и народу такие слова говорит: «О, несчастный народ, гласу Божьему внемли! Бог накажет потопом людей и всю землю, коль грехов вы своих не оставите мерзких!» Но все люди смеялись со слов его дерзких. Тут Сережа хотел свое слово сказать, но заставило что-то его замолчать. Мальчик вспомнил учителя школы воскресной, как рассказывал он про тот день неизвестный, когда будет тот суд, суд над всею планетой. Но в то время Сергей в облаках витал где-то. Пред отцом Исааком Иаков стоит. «Я Исав, старший сын твой», ему говорит. «Что ты сделал, Иаков?» Сережа вскричал. «Ты зачем Исааку неправду сказал?» Но Иаков свое продолжал говорить, и Сережа не смог ничего изменить. «Но я тоже не лучше», — подумал Сергей. «Я обманывал маму, папу, друзей». Вот и братья Иосифа в яму столкнули и в колодец со злостью большой заглянули. А Сережа вдруг вспомнил, как он виноват и как плакал обиженный им младшенький брат. Вот толпа пред горой, на горе три креста. «Кто казнен?» – вдруг Сережа воскликнул. «На одном из крестов тех распяли Христа». Из стоящей толпы кто-то крикнул: «Но за что? Неужели Христос согрешил? Иль украл что-нибудь? Иль кого-то убил?» Мальчик думал, ответ на вопрос он искал. Все, что слышал о смерти Христа, вспоминал. Вот Сергей на одном из собраний сидит. Проповедник о смерти Христа говорит: «Много лет человек перед Богом грешил, воровал, убивал и неправедно жил. А за это казнен был невинный Христос. И грехи всех людей на себе он понес. Но ведь я тоже грешник», – подумал Сергей. «Я не слушал родителей, учителей и обманывал часто, братишку лупил, о себе только думал, других не любил. Значит, в этих страданиях и я виноват. За грехи и мои был Спаситель распят?» Солнце лучик пустило в окошко, и вдруг в дверь квартиры негромкий послышался стук. Тут Сережа проснулся, глаза приоткрыл и не понял сперва, кто его разбудил. А чуть позже он вспомнил, как книгу достал, как картинки смотрел, как чуть-чуть задремал. Подбежал он к двери, осторожно открыл, и родителей с братиком в дом он впустил. «Вы простите», — родителям тихо сказал, «что не слушался вас я и не уважал. Хоть нельзя было, книгу за шкафом я взял. Через нее все грехи я свои осознал». А потом его взгляд на братишку упал. И Сережа, обняв его, нежно сказал: «Пред тобой я не меньше, мой друг, виноват. Ты прости меня, маленький, добрый мой брат». И сказал, что исправиться хочет скорее. Вот как Бог через книгу исправил Сергея. О, мой друг, коль в Сереже себя ты узнал, знай, Христос за тебя на кресте умирал. Если хочешь исправиться, жизнь изменить, книгу чудную эту сумей полюбить.